Милый мой друг, этой слякотной ночью ветры у дома завыли по-волчьи, россыпи звезд приютила перина, я замерзаю у пасти камина. Ласки огня из его черной пасти нынче напрасны, и хуже напасти пламя меня охватившей печали, лодки, объятия, туманы причала. Помню твои золотистые шпильки, что ты снимала, читая мне рильки, запах волос, что ласкал и дурманил, лунный цветок, облетелый в кармане. Я не мечтаю, давно разучился, вечность не плакал, 100 лет не молился. Кажется, я безнадежно простужен, грудь не болит, и никто мне не нужен. Хлебом накормлен, да чаем напоен, с новой женой я как раненый воин, почести вдоволь, а лавры опора. Так что и смерть мне не кажется скорой. Кланяюсь в ноги я женушке верной, за доброту, холод, ласки, но скверно их принимать завсегда как награду. Ей полюбить бы кого-нибудь надо. Я говорить, что там петь, разучился, этим посланием с тобою простился. Знаешь, малец наш растет бессердечным, будет он жить и легко, и беспечно.